Часть вторая. Убежище. Лето 2018 года. Глава 9. Киара оставляет спящих девочек одних в номере 124. Босиком в хлопковой пижаме она бежит по лестнице на подземную парковку. Начало мая, скоро совсем стемнеет, но слабый луч света пока еще прорезает гаражный мрак. Киара открывает багажник. Убирает волосы с лица. Где-то в этом Ниссане Микро лежит черный лифчик для кормления. Прошла неделя с тех пор, как они поселились в гостинице «Эдем», а машина по-прежнему набита вещами. Киара мало что подняла наверх, в номер, только чемодан и некоторые игрушки. Для остального там нет места, а еще она побаивается разбирать багажник из страха, что их попросят выехать, а она уже все разложила. В прошлую пятницу она отвезла на парк Гейт-стрит заполненные формы. С тех пор она каждый день звонит в городской центр помощи бездомным и уточняет статус заявления. Они то ли находятся в листе ожидания, то ли ожидают попадания в этот лист. Точнее сказать невозможно. Говорят всегда одно и то же. Перезвоните попозже. Обязательно звоните каждые 2 недели и подтверждайте заявку. И что же, так просто стоять посреди гаража нет никакого смысла. Ты же не думаешь, что чертов Лифак сам вылетит к тебе навстречу? Нужно действовать быстро. Вдруг кто-то из девчонок проснется и обнаружит, что ее нет. Киара достает из багажника черный мусорный пакет, открывает его и начинает шарить внутри. Тут только детская одежда. Киара достает еще один пакет. Громкий смех. Несколько женщин, пошатываясь на высоких каблуках, проходят мимо, ведут друг друга под руку. Быстрее, быстрее, и совсем не хотелось оставлять дочек одних в номере. Но, сняв сегодня бюстгальтер, она заметила на коже красные рубцы от впивающихся косточек. Наконец, ее пальцы нащупывают мягкий материал, крупные чашечки. Нашла. В сумке с книжками. Конечно, где же еще? Киара засовывает черные пакеты обратно в багажник, захлопывает его и с лифчиком под мышкой бежит к лестнице. Она вставляет карточку в дверь с номером 124. Ничего не происходит. Она пробует еще раз. Красная лампочка. И звук, напоминающий «не-а». «Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Что ты будешь делать в номере твоей дочери? Господи, Киара!» Она стучит в дверь номера 125, открывает женщину с рыжими волосами и маленькой девочкой на бедре. «А, привет, все нормально?» «У меня карточка не работает». «Блин, такое бывает». «Там внутри спят дети, и я вообще не знаю, что делать, как быть. У меня с собой даже телефона нет. Вы могли бы кому-то позвонить?» «Не переживай, милая, все решим. Как тебя зовут?» «Киара». «А я Кэти, можно на «ты». Беги на ресепшн, а я побуду у твоей двери и послежу, чтобы никто не зашел и не вышел». Она уже на середине бесконечного коридора, когда слышит полушепот, полукрик Кэти. «Киара, не туда! Езжай на чертовом лифте!» На ресепшене играет знаменитая песня «Адель». Парочки и компании по несколько человек сидят в больших кожаных креслах с полукруглыми спинками. Официанты в длинных фартуках темно-бордового цвета кружатся по холлу, подносят напитки. На набережной мерцают фонари. Киара ждет у стойки, скрестив руки на груди. 2 американские пары регистрируются в гостиницу. Им где-то к 70, возраста ее мамы. Одна из женщин держит в руках брошюрку с рекламой спа-салона гостиницы «Эдем». На обложке фотографии красивой женщины с гладкими камнями, уложенными вдоль спины. «Избавьтесь от стресса в повседневности в гостинице «Эдем». Сегодня за стойкой только Марко. Его красивое и серьезное лицо освещено сиянием от экрана. Он берет у Киары карточку, что-то набирает на клавиатуре и быстро протягивает ей новую. «Хорошего вечера». Поднявшись на свой этаж, Киара немедленно сует карточку в прорезь. Зеленый свет. Дверь со щелчком открывается, слава богу. Девочки спят в тех же позах, в которых она их оставила. Софи на раскладной кровати у окна, Элла поперек двуспальной кровати. Киара бежит к дочкам и усыпает поцелуями их личики, не боясь разбудить. «Я тебя люблю, и тебя люблю, и тебя». Потом она подпирает тяжелую дверь сумкой и снова выходит в коридор. Кэти по-прежнему стоит, прислонившись к стене возле своего номера, и наблюдает, как ее малышка на нетвердых ногах толкает перед собой ходунки. «Спасибо», — шепчет Киара. «Ай, иди-ка сюда», — говорит Кэти и обнимает ее. «Все хорошо, подруга. Со мной такое 100 раз случалось. Эти противопожарные двери — адский геморрой. Чуть что захлопываются, и все. Я и не вспомню, сколько раз из-за них не могла попасть внутрь». Они обе смотрят, как по коридору ковыляет дочурка Кэти. Ходунки начинают петь. «Шагай за мной, опять и опять. Будем с тобой играть». Кэти подбегает и выключает звук. «Я же просила Люси. Ставим беззвучный режим. Так слишком громко. Нас всех из-за тебя отсюда выпрут». Люси пытается протестовать, но потом возвращается к толканию ходунков перед собой, широко, пока в бойске расставив ножки. Кэти садится на пол и вздыхает. «Эта крошка с ума меня сведет, совсем не спит. 1,5 года уже, а все еще не ходит без опоры. А в комнате ей, разумеется, негде ходить. Место с гулькин нос. У меня еще 2 подростка, Адам и Лайра. Возможно, ты их слышала». «Вы давно здесь?» 6 месяцев. До этого были в семейном центре Family Hubs. Знаешь такой? Тут лучше. Там, как в чертовой тюрьме, из конуры даже выйти не дают. 3 раза в день проверяли присутствие. Тут хотя бы можно коридорами пользоваться, главное, не слишком шуметь. И в фойе разрешают спускаться, главное, не сильно отсвечивать. Работники тут в основном нормальные». Кэти переводит на Киару внимательный взгляд. «Ничего, если я спрошу. Ты вообще в порядке, милая моя? Потому что с виду так не скажешь, честно тебе скажу. С виду ты забитая, затюканная». Киара смеется, стесняясь подступивших слез. «Нет, просто мы ушли из дома, а я опять беременна, поэтому и побежала за этим сраным лифчиком». Она вынимает из подмышки бюстгальтер, который забыла оставить в номере. «Ушла от мужа, и все это, сама понимаешь». «Мало ли уродов», — кивает Кэти. «Молодец, хвалю. Не у каждой есть смелость уйти». «Я просто не уверена, что поступила верно». Киара смотрит в глубину бесконечного коридора. Красный ковер в крапинку с пятнами застаревшей грязи. Стены в царапинах. Едкий запах дешевого промышленного дезинфицирующего средства. Фото Дублина эпохи колониализма под старину. Голос Райана у нее в голове. «Безо всяких причин. Ты рушишь семью, не имея на это ни единой причины». Она продолжает. «Не знаю, нужно ли мне было уходить. Он мне не изменял, не пил, не играл в азартные игры и ни разу не тронул меня физически. Не бил, ничего такого». «Твой муж не бил тебя? Как мило с его стороны. Не забудь отправить сообщение с благодарностями». Ходунки Люси врезаются в один из коридорных огнетушителей. Кэти подхватывает дочку и несет обратно к своему номеру. Та размахивает ручками. «Ты все правильно сделала. Слушай, никто без причин не уходит с детьми жить в отель. Эти говнюки хорошенько вам мозги делают. Прости за грубость. Я видела, как из-за такого же намучилась моя подруга. Алекс зовут. Я ей позвоню. Присоединишься к нам, когда мы встречу назначим?» Люси начинает хныкать. «У меня совсем другой жизненный опыт, а вот Алекс тебе много чего расскажет. Я сама по себе с самого рождения вот этой пуговки. Хозяин дома, который я снимала, старый хрен, взял и продал дом. А больше ничего найти я не смогла. Я осталась на улице».